Глава 13. Игорь. Вечером, заезжая к лучшему другу, который временно недоступен для посиделок или поездок, разве что только на реабилитацию. В руках пакет из магазина, потому что в квартире ребенок, и я не могу прийти налегке. Надо обязательно с игрушкой. Эту семью я знаю 31 год, с тех пор, как познакомился с Даником в армии. Именно ему я обязан тем, что меня не посадили. Своевременный удар по морде быстро вправил мне мозги. «Игорь, какой молодец, что заехал!» Джамиля открывает дверь и широко улыбается. «Прости, но я не смог приехать без игрушки, конфет, поэтому вот...» Протягиваю ей пакет, а она наигранно сердится и благодарит. «Спасибо большое, Игорь. Ты знаешь, какие мои любимые». «Как наш больной?» Спрашиваю, снимая пальто и разуваюсь. Больной капризничает, совсем отбился от рук. Но я терплю, потому что куда я денусь? «Я все слышу», — кричит из зала Даниал. «Подойди ко мне, родная, я покажу тебе больного». Вместе с хозяйкой вхожу в гостиную. Друг сидит в кресле, а на его коленях Алишка, малыш, родившийся вскоре после смерти их 19-летнего сына Закира. Его сбила машина в Лондоне, где он учился. Оба тяжело пережили его гибель. Джама впала в депрессию. Даник забухал так, что пришлось вытаскивать. А потом появился вот этот чудесный мальчик, который их сплотил и примирил с потерей сына. Все-таки каждый человек несет на сердце печать личной трагедии. У каждого своя судьба. «Брат!» Подхожу к другу и пожимаю ему руку. «Спасибо, что заехал. А мы книгу читаем. 100 лет не читал детских книг». «Молодцы». Глажу мальчугана по голове. В который раз думаю, как же он похож на Закира. «У Джамили и Даниала есть еще старшая дочь Камелия. Та еще язва, но я люблю ее как дочь. Мой сын Коля младше нее на 2 года, и детство они провели вместе, потому что даже после развода я часто его брал в гости в большой дом друзей. Жанем, пойдем ко мне». Джамиля тянет руки к мальчику, и он охотно идет к ней и обнимает за шею. «Мы пока сходим поставим чайник». Когда Джама с Алишкой уходит, я сажусь на диван рядом с креслом и кладу руку на подлокотник. «Где твой костыль?» Хмыкаю, глядя на друга. «У меня же трость», — усмехается в ответ. «Реабилитация творит чудеса, но Джама еще вбила себе в голову, что мне нужна иппотерапия у татарина. Я же, если увижу его, не удержусь и сорвусь, но пороже дать не смогу, потому что теперь слабак». «Да брось, морщусь я. Тебе легко говорить, ты не видел, как он на нее смотрел». Ревнует свою Джамилю, а я его теперь понимаю, потому что сердце тоже кольнуло, когда увидел, как одуванчика целует в щеку этот Витька. Розы красные подарил, на ужин сводил и решил, что можно ему. А потом я перебил этот поцелуй своим, чтобы она забыла Виктора, и вновь сиюминутный порыв обернулся моим поражением, потому что пригубил, но не напился. «Что задумался?» — спросил Даниал, когда я промолчал. Я несколько секунд обдумывал свой ответ, а сказал только: «Я столкнулся с Лизой». Он сводит брови к переносице, силясь вспомнить, о ком речь, хотя он и письмо ее читал и помогал мне искать ее в городе. «Лизой Лапиной, моей первой любовью». «Так», — голос скрипит, — «И все оказалось сложнее, чем я думал. Ты опять...» По моему лицу Даник догадался, какие эмоции она во мне вызывает. Он же помнит, как я ему все уши прожужжал об одуванчике, жениться на ней хотел после дембеля. В отличие от меня, Даник пошел в армию налегке, то есть без девушки, которая обещала ждать. С Джамилей они познакомились в 1997 году. «Что опять? Я по твоей роже чую, что ты что-то задумал. У тебя же есть женщина. Жанна, кажется?» «Есть». Стучу кулаком по подлокотнику. «Женщина, с которой мне было по-настоящему хорошо». И тут появилась Лиза. Но ты придурок. Пойми меня, в том-то и дело, что теперь непонятно, что там на самом деле было. Пересказываю Данику все, что сумел нарыть Лев. Информации совсем мало и никаких особенных подробностей. Но факты. Лиза Лапина никогда не была замужем, не уезжала в Россию, но жила в Уральске и растила дочь одна. Значит, беременность правда. Да, но она упорно не хочет говорить. И еще фразу такую сказала. «Больше всего я боялась тебе навредить». «Как навредить? Почему?» Тут же переобулась и заявила, что образно. Задумавшись, Даник потирает ладонью больную ногу, с усилием морща лоб. «Ну, не знаю, Игорь. Я не советчик в этих делах. Сам наломал дров, ты знаешь. Но у тебя всегда была хорошая чуйка. Помнишь, как мы приехали ее искать, и ты упорно не хотел верить, что она правда уехала в Россию?» «Я все помню. И все-таки был прав тогда. На этот раз мой удар сильный и решительный. Блять, если бы тогда у меня была хоть какая-то зацепка, где ее искать, я бы землю перерыл. Все могло быть по-другому. Ни в какую Россию она не уезжала. Уральск, блять». Дверь в комнату открывается, и к нам заглядывает озадаченная Джамиля. Видимо, я слишком громко сказал последнюю фразу. «Ребята, у вас все хорошо?» «Да, Жаным, все нормально», — успокаивает ее Даниэл. «А, тогда хорошо. Вы не против, если я начну накрывать на стол здесь?» «Мы не против. Надо при Джамиле все-таки держать себя в руках». Жена друга суетится, Алишка носится по комнате с машиной в руках, и в этом есть своя прелесть. Вот почему я люблю приезжать к ним. Здесь семья, уют, любовь, детский смех, а я уже много лет живу один. Женщины приходят в мою жизнь и уходят, но ни покоя, ни любви в ней как не было, так нет. А с появлением Лизы все стало еще сложнее.